После короткого обмена любезностями Боб Блуже откашлялся. «Господин Танаки, мы хотели бы сообщить вам нечто важное», — начал он. «Насколько нам известно, против компании My Baby началась травля. Вы стали объектом грязных махинаций на Уолл-стрит». Господин Отава на мгновение потерял дар речи. Когда он перевел то, что сказал дядюшка Боб, Танаки покачал головой и тихо произнес: «Начинать травлю на зверя не значит его загнать. Боюсь, что в данном случае есть повод для беспокойства. Мистер Джилл Гриффин из Объединенных фондов Дугласа Уиттера скупает ценные бумаги, банковские и пенсионные фонды. Он рассчитывает на значительные доходы». Отава перевел сказанное, затем произнес: «Господин Танаки уверен, что большинство акционеров будут на его стороне. В противном случае он не может оставаться главой компании». «Мы предпочли бы не испытывать судьбу подобным образом», — возразила Элис. «У нас есть основания недолюбливать мистера Гриффина. Кроме того, у нас не вызывают доверия его методы вести дела. В наших общих интересах принять активные меры против того, что замышляет мистер Гриффин». Танаки что-то резко сказал Отаве. Господин Ванабе откашлялся. Анни поняла. Жребий брошен. Решение принято. Не отдавая себе отчета в том, что только что произошло, Элис продолжала: «Позвольте вкратце изложить наши планы и предложения». Она заговорила о том, что Блуже Индастрис готова незамедлительно купить убыточные доки My Baby и тем самым разрушить планы Джила, связанные с накоплением капитала, о том, что Блуже готов продать завод по изготовлению цемента, который был бы полезен My Baby при реализации грандиозного проекта в Орегоне. Анни все время, пока Элис говорила, наблюдала за Танаки. Он просто сидел и ждал, когда та закончит говорить. Для него все и так было ясно. Решение было принято. Здесь кончались древние традиции. Гейши покинули его офис, и их заменили западные девушки. В Японии, ставшей могущественной частью мировой экономической системы благодаря некогда свершившемуся чуду, не было больше места для эмоций. Анни вздохнула. Она рассеянно оглядела комнату, в которой они находились. Обстановка мало что говорила об ее владельце. На стене висели несколько декоративных тарелок, фотография, где Танаки стоял рядом с Джеральдом Фордом. Этот снимок был сделан во время визита американского президента в Японию. Другая фотография изображала Танаки и его семью, жену, которая была гораздо моложе его самого, но уже в годах, трех дочерей лет под 20 с небольшим и сына. Сын Танаки. Анни присмотрелась. Ошибки быть не может. Из серебряной рамки на нее смотрело лицо японского подростка, страдающего синдромом Дауна. Когда встреча закончилась, Анни показала Танаки небольшую фотографию Сильви. Танаки встал и повел Анни на террасу. Он сделал знак Отаве, чтобы тот провел остальных по саду, где выращивались разнообразные сорта мха. Анни и Танаки долго стояли в молчании. Наконец, повернувшись к ней, Танаки произнес: «Вы не похожи на остальных. Вы совсем другая. Я прав?» Танаки говорил на аристократическом английском с легким акцентом. Анни с удивлением сначала кивнула, потом отрицательно покачала головой. «Не знаю», — наконец ответила она. Танаки улыбнулся, но глаза его оставались грустными. «Сколько лет вашей дочери?» «Почти 18». «А вашему сыну?» «Хироши 15». Аня подумала, что больной мальчик должен быть самым большим разочарованием для своего отца. Ведь по традиции сын был продолжателем рода и дела отца. Но сам облик этого человека, то, что его окружало, говорило о том, что даже свое несчастье Танаки воспринимал не так, как заурядные люди. «Его душа многое познала», — сказал Танаки. Несколько минут он хранил молчание. Затем, повернувшись к Канни, спросил: «Вы замужем?» «Уже нет», — ответила она. «Ваш муж умер?» «Нет, он оставил меня». «Да, эти американские мужчины очень слабы. Я давно наблюдаю их. Ни семейного чувства, ни чувства...» Он помолчал, подыскивая английское слово. «Они живут только сегодняшним днем, как дети. Женщина на сегодня, выгода на сегодня. А когда женщина, вложения, доходы больше не удовлетворяют их, все кончается. И это не отцы своим детям», — он покачал головой. «А японские мужчины идут по их стопам. Через 10 лет они будут без ума от Джилла Гриффина». Анни кивнула в знак согласия, пораженная откровенностью признания этого человека. Ведь он был японцем. К тому же они были так мало знакомы. «Значит, вы знаете Джилла Гриффина?» — спросила она. «Я знаю много Джиллов Гриффинов», — ответил он. «Поговорим о более важных вещах. Вам нравится Киото?» «Очень. Это как сказочный сон, как будто я всю жизнь знала и любила Киото». «Вы христианка, миссис Парадис?» Анни кивнула, хотя и не была в этом уверена. «Значит, вы, подобно буддистам, не верите, что могли жить здесь раньше?» «Нет, но я так жалею, что не приехала сюда раньше. Здесь все само совершенство. Именно такими должны быть жизненные устои». Танаки покачал головой. «Всему этому приходит конец. Это старая Япония. Она умирает. Экономическое чудо — совсем не чудо для большинства японцев, а только тяжелый и изнурительный труд. Да еще вся эта безнравственность, которая пришла к нам с Запада. Скоро эта древняя красота погибнет. Может, просто примет другие формы? Почему же обязательно погибнет?» «Погибнет. На ее место придет душевная пустота». «Не говорите так, господин Танаки. Прошу вас». Танаки повернулся и наклонил голову, как бы оценивая Анни. «Может быть, миссис Парадис, вы хотите увидеть императорский дворец Кацура?» «Ух, да!» — воскликнула Анни. Он кивнул. «Завтра едем. Вы и я». Анни знала, ей оказана огромная честь. Она знала также, что ей необычайно повезло. Каждому, кто хотел взглянуть на виллу Хидеоши, правителя XVI века, требовалось специальное разрешение. Что уж говорить об иностранке. «Танаки к тебе проникся», — сказала Бренда. «Будь осторожна, он пустит в ход все свои чары, когда поведет тебя обедать в чайный домик». «Не говори глупости, Бренда», — вмешалась Элис. «Анни, крайне сложно попасть в Кацуру. Эксперты считают, что это вершина японской архитектуры и парковых ансамблей. Кабори Эншу, художник, планировавший парк, требовал полной свободы в расходах, сроках и действиях. «Это был государственный заказ?» — поинтересовалась Бренда. «Вряд ли. Парк распланирован так, что откуда на него не взглянешь. Кажется, что именно этот ландшафт самый великолепный. Там построены 4 чайных домика, на каждое время года свой». «Это они и называют совершенством?» — спросила Анни. «Не знаю. Я там никогда не была», — призналась Элис. Бренда присвистнула. «Теперь я точно знаю, что он к тебе неравнодушен», — обратилась она к Анне. «Послушай, ты должна его обработать. Пусть, наконец, поймет, что нам надо сговориться насчет доков. И пусть останется хозяином своей компании». Элис и Анни с укором посмотрели на Бренду. Она пожала плечами, поняв свое поражение. «Пока не посмотришь на стенные рисунки школы Кано, не уходи. Говорят, они очень впечатляют». Да, они впечатляли. Дворец Кацура с его завораживающей вечной красотой не был просто холодным совершенством. Не было на нем и печати изощренных японских традиций, по крайней мере, так показалось Анне. «Гармония, красота раскрепощают душу», — сказала она господину Танаки. Они стояли около одного из строений и любовались парком. «Это место дарит полное отдохновение», — добавила она задумчиво. «И все это сделано ради Хидеоши. Подумать только. Без его богатства не было бы этого совершенства. Сам он был генералом, потом диктатором, необузданным и агрессивным». «Как трудно в это поверить», — проговорила Анни, оглядываясь вокруг. Сосновые иголочки, казалось, были специально зачесаны наверх. Каждая крупинка гравия лежала на только ей отведенном месте. Создавалось впечатление, что чья-то заботливая, искусная рука выложила гравий как мозаику. Они стояли рядом в молчании. Через некоторое время Анни пошла вдоль дорожки парка. Танаки последовала за ней. Оба не решались нарушить тишину. Элис была права. В каком бы уголке парка они ни оказались, перед ними открывался ни с чем не сравнимый по своей красоте ландшафт. Анни почувствовала, как что-то шевельнулось, ожило в ее душе. Как правы те, кто видит совершенство в единении человека с природой. Это и есть парадиз. Рай. Стоя на небольшом изумрудном холме, Анни словно познала новые тайны мироздания. Как и все движения духа, откровение пришло как нечто трансцендентальное, не поддающееся словесному описанию. На мгновение равной вечности все в мире, каждая его частица, представилось ей как совершенство во времени и пространстве. Она сама прикоснулась к этому совершенству. Ее охватило чувство безграничной радости, смешанное с глубокой печалью. Благодарность переполняла ее душу. Невозможно забыть такие мгновения. Анни повернулась к Танаки и прошептала. «Благодарю». Поклон был его ответом. Они обошли другие части дворца, и Анни воздала должное картинам. «Их обновили. Как говорят, у вас реставрировали впервые за 570 лет. — Они великолепны, — сказала Анни. — Я, как и вы, предпочитаю парк, — улыбнулся Танаки. Когда они вышли из дворца, Танаки заметил: «Пора перекусить. Вы пообедаете со мной?» Она кивнула. Он повел ее вглубь парка. Анни шла, пытаясь сохранить в себе те чувства, которые ей подарило озарение. Они были так хрупки. Только бы ничего не испортило этих минут. Скоро они приблизились к деревянному чайному домику у пруда. «Прошу вас», — пригласил Танаки. Анни сняла туфли и, ступив на устланный коврами пол, опустилась на коврик рядом с Танаки, зачарованная окружающим ее видом. Чайный домик отражался на гладкой поверхности пруда, что усиливало ощущение совершенства, гармонии и красоты, царивших здесь. «Мы у вас пообедаем», — сказал Танаки, отдергивая занавес. Женщина в кимоно улыбнулась и поклонилась им. «Кио бенто», — поздоровался Танаки. «Устроим пикник по обычаям Киото», — обратился он к Анне. «Значит, можно пообедать здесь?» Она была в восторге и шоке. «Это любезность с их стороны. Видите ли, я финансировала реставрацию». Женщина протянула Анне полированную коробку, на черной глянцевой поверхности которой были изображены цветущие ирисы. Танаки, приняв от женщины такую же коробку, открыл ее и положил крышку под дно. Внутри был рис, рыба, салат, маринованные овощи, лакомство кухни Киото. Во время обеда ни Анни, ни Танаки не проронили ни слова. Потом Анни вздохнула. «Все здесь просто замечательно. Приезд сюда так изменил меня». «Да, красота способна изменить человеческую душу. Ваш психолог Маслой проводил эксперименты по влиянию красоты на человека. Слышали об этом?» Анни отрицательно покачала головой. Он и его коллеги оборудовали три комнаты. Одну оформили красиво, другую — обычно, третью — уродливо. Испытуемых просили оценить фотографии одних и тех же людей. В красивой комнате оценка была положительной, в обычной и уродливой комнатах — отрицательной. Он вздохнул. «Меня это огорчает. Это значит, что обычное не дает полноценного мироощущения. Для того, чтобы видеть красоту, нужно быть к ней причастным. А дворец Кацура на свете только один». Он снова повернулся к Анне. «Расскажите еще раз о Сильван Глейдс. Что он из себя представляет?» Анне описала школу, общину и принадлежащую ей территорию, рассказала Танаки о докторе Геншер. «Школа дорогая, элитарная, но если найти средства, я хотел бы посетить эту школу. Возможно, привезти из Токио врачей», — он помолчал, — «и взять туда моего сына». Анни кивнула. «Я думаю, Хироши там понравится. Моей дочери нравится». «Миссис Парадис, вы считаете, я должен противостоять мистеру Гриффину?» «Безусловно. Только не вашими методами». «Вы считаете, что было бы неправильно предоставить окончательное решение акционерам и дать им возможность выразить неодобрение мистеру Гриффину?» Хороший отец вынужден иногда вести своих детей. В данном случае это означало бы обеспечение акционерам сиюминутной прибыли и долгосрочной выгоды, продажу доков и покупку цементного завода, увеличение доходов и прекращение потерь. Одним словом, это означает остановить Джилла Гриффина. Blue Jay Industries сделать доки прибыльными. А если нет? Ничто не вечно, господин Танаки. Не все нам подвластно. Есть бремя, которое крайне тяжело нести одному. Он посмотрел в сторону, поверх ограды чайного домика, на скалы, пруд, сосны. «Пожалуй, вы правы», — наконец проговорил он. «Предварительные контракты, или, скорее, протоколы о намерениях, были составлены и подписаны в кратчайшие сроки. К началу следующего рабочего дня все собрались в кабинете Танаки. Опустившись на подушки вокруг низкого столика, они отрабатывали окончательный вариант контракта. Через какое-то время господина Отаву вызвали. Он, в свою очередь, вызвал господина Танаки. Тот жестом пригласил Боба Блужи. Женщины переглянулись и пожали плечами. «Опять чисто мужской разговор», — предположила Бренда. «Когда, наконец, можно будет уйти отсюда? У меня коленки отваливаются». Прежде чем Анни и Элис ответили ей, вернулся дядюшка Боб. Опустившись рядом с Элис, он сказал: «Плохие новости, дорогая. Это насчет твоей матери». «Заболела?» «Хуже. Елена умерла». Не прошло и часа, как они упаковали вещи и были готовы покинуть Киото. Выйдя из машины, Анни увидела Элис. С одной стороны ее поддерживал Боб, с другой — Бренда. Анни покидала Японию с болью в сердце. Не потому, что здесь она вкусила радость большой победы. Япония дала ей нечто большее. Что-то зародилось в ее душе, и этот крошечный росток надо было беречь и пестовать, как берегли парки Кацуры. Анни понимала, что Нью-Йорк — это не то место, где из маленького ростка может вырасти благодатный сад. Усевшись рядом с Элис, она стала вспоминать балладу «Изуми», которую слушала на банкете 2 дня назад. «В одиночестве я покидаю Киото, отворачиваюсь к окну вагона, чтобы скрыть слезы. Умоляю, пусть придет кто-то с ароматным чаем и напомнит о счастливых днях в Киото».